Таким образом, при отсутствии прямых исторических свидетельств, любое выступление против общепризнанной версии о Христе, а до открытия Кумрана во времена Блаватской и не было таких свидетельств, могло бы быть расценено как безнравственная попытка подорвать веру миллионов и сотен миллионов в Бога. Такое открытие без доказательств было бы воспринято не иначе, как духовный вандализм, бросающий тысячелетние духовные накопления человечества в жертву каким-то сомнительным гипотезам. Но Блаватская как раз делала все от нее зависящее, чтобы христианскую веру, вопреки давлению материализма, сохранить. Второй том «Разоблаченные Изиды» начинается словами: «Если бы было возможно, мы не давали бы этот труд в руки многих христиан, которым чтение его не принесет пользы и не для которых он был написан. Мы имеем в виду тех, кто искренне и чистосердечно верит в свои церкви, и тех, чья безгрешная жизнь отражает блестящий пример пророка из Назарета, чьими устами Дух истины громко говорил человечеству. Являясь анализом религиозных верований вообще, этот том в особенности направлен против богословского христианства, главного противника свободной мысли. Он не содержит ни одного слова против чистых учений Иисуса, но нещадно разоблачает их вырождение в пагубно-вредные церковные системы, которые разрушают веру человека в свое бессмертие и своего Бога и подрывают всякую нравственную свободу». Примечание. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2, страница 5. Излишняя откровенность о подлинной истории Иисуса в преддверии грядущего мирового социального переустройства, о котором писала Блаватская, смотри далее, могло только усугубить положение. Ведь для многих людей, особенно для городской среды и прежде всего люмпенов, этого социального дна, религия, как бы здесь ее ни понимали, была единственным источником нравственности, а страх Божьего посмертного наказания одним из немногих регуляторов сдержанного социального поведения. В преддверии будущих бурь было бы непростительной ошибкой лишить людей веры в их идеал, не построив на месте тысячелетних иллюзий достойную замену. Особая роль в грядущем мировом переустройстве отводилась России и ее, как говорил Достоевский, народу-богоносцу. Именно поэтому, зная трепетное отношение на Руси к вере отцов и к образу Христа, Блаватская воздерживалась от высказываний о православии и о русской церкви, а ее религиоведческие работы были написаны исключительно на английском языке, что до 1990 года фактически стало препятствием преждевременного проникновения в Россию ее разрушительных для неподготовленного веросознания произведений. Резкость и прямота ее обвинений по адресу Западной Церкви, так не похожая на искусительную тонкость иезуитских речей, рекрутирующих сторонников Папы, скорее отталкивала нетвердые души. Примечание. В связи с предстоящим выходом «Разоблаченной Изиды» Блаватская писала 19 июля 1877 года своей тете Надежде Фадеевой, по сути, письмо исповедь. «Я чувствую, что мне просто необходимо очень серьезно с вами поговорить. Я все время об этом думаю, и вот, наконец, решила написать вам всю правду, ничего не скрывая. Я открою вам весь свой внутренний мир, свою душу, свое сердце, свой ум, и будь что будет. Если вы поймете меня, слава Богу, значит, судьба благоволит мне. Если же нет, если вы рассердитесь, это меня глубоко опечалит и обеспокоит. Ты и дядя, по доброте души и родственному пожеланию, желаете два экземпляра моей книги. Первый том «Против положительной науки», так сказать, «Science Exact», точной науки, конечно, тебе будет интересовать в высшей степени. Но я боюсь за второй том «Против теологии», «Богословие», Сирич, и за религию. Я знаю, какой ты искренне религиозный человек, какая у тебя святая, чистая вера. И вся надежда моя на то, что ты поймешь, что не против религии, Не против Христа направлена моя книга, а против гнусного лицемерия тех, кто во имя величайшего Сына Божия, с той самой минуты, как Он умер на кресте за все человечество, и в особенности за греховных павших людей, за язычников, павших женщин и заблудшую братью, режут, жгут, убивают во имя Его. Где правда? Где ее искать? В трех громадных христианских так называемых церквях, в Англии, Германии и других протестантских странах 232 секты, в Америке 176 сект. Всякое требует уважения и признания того, что ее доктрины и догматы верные, а догматы соседа – вранье. «Где истина? Что она такое?» – спрашивал Пилат у Христа 1877 лет тому назад. «Где она?» – спрашиваю, «аз грешная, и нигде не нахожу я ее, а всюду обман, подлог, зверство, печальное наследие иудейской Библии, которое обременяет христиан и из-за которого половина христианского мира буквально задушила даже учение самого Христа. Пойми меня, я не говорю о нашем русском православии. О нем в книге ни слова. Я раз и навсегда отказалась от попыток анализировать его. По отчаянию желаю сохранить хоть один уголок сердца, куда бы ни заползло сомнение, которое я отгоняю всеми силами. Православный народ искрен, его вера пусть будет слепая, неразумная, но эта вера ведет к добру народ. И пусть наши «бачки», скороговорка от батюшки, смотри Лесков, «на краю света», и пьяницы, и воры, подчас и дураки, да народная вера чиста, и кроме добра ни к чему не может повести. Учитель признает это, он говорит, что единственный народ в мире, у которого вера не спекуляция, это православный народ. А в высших наших классах, ну их к черту. Такие же лицемеры, как и всюду, не верят ни в Бога, ни в черта, понабрались нигилистических идей, да и материалистических, и материализует все на свете. Крэнстон, Блаватская, Рига. Письма. Перевод с английского.